Глава 24. Макс поднялся из-за стола и подошел к Элине, протянул руку. «Потанцуем?» Она вложила пальцы в его ладонь. В ее глазах что-то мелькнуло. Радость, торжество, предвкушение. Никитин не стал углубляться в изучение женских эмоций. Какая разница, что она чувствует? Сегодня главное – удовлетворение его желаний. А они уже кипели вулканом, готовые извергнуться потоком страсти, сметающим все на своем пути. Макс обнял Элину за талию и повел в медленном танце. Девушка льнула к нему. Ткань ее платья переливалась и мерцала. Захотелось проверить, какая она на ощупь. И Никитин провел ладонью по спине Элины. Она тут же выгнулась, прижимаясь к его груди выступающими холмиками грудей, с торчащими сосками. Откинула голову и приоткрыла губы, ожидая поцелуя. Мелодия давно закончилась, но ни он, ни она этого уже не замечали. Макс потянулся к ее красным губам, с трудом сдерживая нетерпение. В тишине кухни оглушительной трелью прозвучал телефонный звонок. Никитин вздрогнул и отстранился от Элины, чтобы посмотреть, кто может звонить ему в такое время. Но девушка не была согласна с тем, чтобы прерваться хотя бы на секунду. Она нетерпеливо застонала и вцепилась пальцами в одежду Макса. Дернула на себя, одновременно впиваясь в губы хищным поцелуем. Две верхние пуговицы на рубашке не выдержали напора и оторвались, обнажив крепкую мужскую грудь. Но какую-то долю мгновения Никитин даже забыл о звонке, перехватывая инициативу и вжимаясь в податливое женское тело. Но телефон зазвонил снова, и Никитин решительно отстранил Элину. «Подожди». Она скорчила обиженную гримаску, но промолчала. Такой Макс, властный, уверенный, решительный, а главное, почти недоступный, нравился ей гораздо больше нежного и заботливого любовника, каким он был, когда они встречались. Если бы раньше Никитин обращался с ней так грубо, сохранял дистанцию, оставаясь почти недосягаемым, заставляя завоевывать себя, прикладывать к этому массу усилий. Тогда она вряд ли бы увлеклась мерзавцем Семеном. На дисплее высветился незнакомый номер, и Макс напрягся. Он мог ожидать звонка матери, которая звонила ему, повинуясь чувствам, а не времени. Но незнакомые цифры, поздно вечером, не сулили ничего хорошего. «Да», — ответил он в трубку, — и услышал взволнованный голос Виктории. «Максим Сергеевич, на фабрике пожар!» «Черт, как такое могло случиться? Стечение обстоятельств? Халатность сотрудников? Или злой умысел?» По позвоночнику пополз холодок, неприятно царапая коготками. «Сейчас приеду». «Черт, он же выпил вина, придется вызывать такси и выглядывать его, теряя время». «Я жду у вашего дома, выходите». Она отключилась. «Ждет у дома?» И вообще, откуда у Виктории его номер телефона? Вопросы мелькали у него в голове, сменяя друг друга и не задерживаясь. Главным оставалось одно. На его фабрике пожар. Макс выбежал в прихожую, надевая ботинки. «Ты куда? Что случилось?» Элина, растерянная, еще раскрасневшаяся после поцелуя, стояла в проеме двери кухни. «Пока не знаю», — ответил Макс, скорее своим мыслям, чем ей. Он натянул пиджак и вышел в наполненный влажностью вечер. Недавно прошел сильный дождь, но сейчас с темного неба срывались лишь редкие капли. У стоявшего на этот раз перед самым крыльцом серебристого форда заработали дворники и снова опустились. Макс сбежал по ступенькам, не оборачиваясь, и не видел, как сузились глаза Элины. Когда она заметила, кто приехал забрать Никитина в такое позднее время... Он забрался на пассажирское сиденье, и машина тут же тронулась с места, освещая фарами крыльцо и стоявшую на нем девушку. Под ярким светом ее платье стало совсем прозрачным, открывая взгляду все соблазнительные изгибы фигуры. Но Макс уже не смотрел на нее. «Рассказывай». Он повернулся к Виктории. Шикова тоже повернулась к нему, пристально вглядываясь в лицо. Затем прищурилась. В неясном свете мелькавших на улице фонарей он не сумел точно разобрать эмоцию, скользнувшую туманной дымкой. Виктория покопалась правой рукой между кресел и протянула ему упаковку влажных салфеток. «У вас помада на губах», — процедила сквозь зубы. В голосе застыл лед. Несмотря на напряженность ситуации, Максу захотелось улыбнуться. Значит, не показалось. Она что, ревнует? Он достал салфетку и провел по губам. Посмотрел на красные разводы и достал следующую, тщательно стирая следы помады другой женщины. Никитин чувствовал, как Вике это неприятно, и, что странно, сам разделял это ощущение. Хотелось скорее избавиться от малейших напоминаний об Илине. «Теперь все?» Он повернулся к Шиковой, демонстрируя лицо. Она едва взглянула, но кивнула головой. Пальцы крепко сжимали руль. Чересчур крепко. Неужели и правда ревнует? Или переживает из-за фабрики? «Сторож на ночь не остается», — начала она. «Да и в той части города так поздно почти никто не бывает. К тому же шел дождь. Нам просто повезло». Она сдавила руль еще сильнее. «Если бы не случайные прохожие, которые заметили огонь и вызвали пожарных...» Макс промолчал. «А может, и не ревнует. Просто волнуется за фабрику. Почему-то эта мысль неприятно отрезвила. Хотя Никитин тоже волновался, но ему хотелось, чтобы Виктория испытывала к нему какие-то эмоции, чувства. Зачем ему это?» Ответов у Макса не было. И он решил пока оставить этот вопрос. Отложить его на потом. Когда все немного успокоится и прояснится. Он переключился мыслями на фабрику. Сегодня они начали подключение нового оборудования, а в понедельник планировали уже запустить производство пробной партии. Мог ли пожар быть просто совпадением?